Рядовой Сидорчук. Ночами мы шли, а днем отлеживались в лесах, маскировались, чтобы не обнаружила немецкая авиация. Тут мы, надо сказать, немного пришли в себя. Я в первый раз за неделю побрился, помылся в ручье, подменял подворотничок на гимнастерке, и бойцы мои привели себя в порядок. Зашили гимнастерки и брюки, почистились. Воевали мало, а оборваться ж успели изрядно. Посмотрел на карту, до Минска уж недалеко. Идем как раз к Минску. Тут я совсем успокоился, потому думаю, что Минск — город большой, оставлять его командование наверняка не собирается. И там должно быть создан оборонительный рубеж, куда и стягивают войска, в том числе и нас. И на первых порах мои надежды оправдались. Нас действительно подвели к незанятым окопам и приказали, пока было время, отрыть еще запасные позиции, но нам они так и не понадобились. Тут нас, правда, хорошо покормили. Каши перловые с тушенкой дали, еще на сутки сухпаек получили, по сидорам рассовали. Ребята довольствию рады. Петр Марч мне: «Но, товарищ лейтенант, должно быть, подержимся мы здесь. Войск и техники понагнали много. Мы, пехота, прикрывали позиции противотанковых батарей. Одна из них расположилась сразу за нашими окопами, в глубине, немного левее дороги. Орудия стояли плотно. Ротные в наш взвод передал Максим, так что нас, как могли, усилили. Выдали патроны, гранаты, в том числе по одной противотанковой. Вооружили хорошо. Петр Маркович почти полрюкзака феник приволок. Разжился по случаю. На этот счет мой связной был парень продувной, любил воевать запасом. Феньком мы называли оборонительные гранаты F1. Хорошие штуковины и в обороне, и, как потом оказалось, в наступлении тоже. А с противотанковыми гранатами вышла загвоздка. Не все их умели бросать. А бросать их надо было уметь, иначе и себя можно было подорвать, и товарищи. И тогда я приказал перераспределить гранаты тем, кто поопытнее. Так у некоторых бойцов оказалось по две гранаты, а то и по три. При этом я строго приказал сержанту, чтобы в каждом отделении было одинаковое количество гранат. РПГ-40 фугасного действия, довольно тяжелые толкушки. Так вот, был у меня в третьем отделении боец Сидорчук, родом откуда-то из-под Сум. Петь любил и пел, надо сказать, хорошо, вся рота слушала. Вот, бывало, вздохнет и так томительно поведет чертяка волузи-лузи, что даже спина вспотеет от волнения. Сердце так колыхнет. Дом сразу вспомнится, горка над прудом. Ну, словом, все самое хорошее и дорогое — родина. Так вот, когда Сидорчуку противотанковую гранату дали, он отказался. «Да я, — говорит он сержанту, — не докину ее. А куда ты ее, — говорит, — кидать собираешься?» — сержант ее спрашивает. «Как туда? Вон туда!» — и вниз на мост указывает. А до моста, правда, 100 метров. Сержант ему: «Бери, не придуривайся. Когда танки пойдут, и телегой до моста добросишь». Бойцы стали подтрунивать над Сидорчуком. Шутку он понимал плохо, вот ребята пушили его. И он, бывало, и сердится, и с кулаками может кинуться. Тем только это и надо. Это ж дело такое, в компании, когда шутку кто подпустил, даже про тебя, и обидную, не смейся со всеми, а то пропал. «Сидорчук, ж ребята ему, а зачем тебе гранат далеко кидать? Ты немц под гусеницу сунь и жди, когда ронят». Так он задумался и сел на дно траншеи. «А что, — спрашивает у сержанта, — они сюда подойдут? А артиллеристы же их не пустят сюда. Зачем же надо пушки?» И так разволновался наш Сидорчук, что, гляжу, места себе не находит. «С танками мы к тому времени дела еще не имели. Всем было не по себе. И я нервничал, как взвод поведет себя, если танки на позиции прорвутся. И бойцы призадумались. Лежу, письма пишут, с женами да отцами-матерями прощаются. Это дело хорошо потом узнал. Солдат он заранее свою участь знает. Разведка уже доложила, немцы колонной движутся в нашу сторону. Танки и пехота на грузовиках и бронетранспортерах, моторизованная часть. Я перед боем прошел по своей траншее, иду, смотрю, Сидорчук мой сидит и вроде как зажурился. Мне сержант о разговоре с ним уже доложил. — Что, — говорю, Сидорчук, — сейчас бой с танками будет, ты как, готов? Он усмехнулся, говорит, — мне с танками не воевать. — Как это, — говорю, — а кто же будет с ними воевать за нас? Это дело не наше. Вон бронебойщики снарядов наготовили. Танки — это ихнее дело. А граната где твоя? Я ее, говорит, сержант отдал. Что ей пропадать? И что я возле него остановился? Мог бы ведь и мимо пройти. Были ведь во взводе другие бойцы, кто от противотанковых гранат отказался. А именно к Сидорчуку с своим-то вопросом. Немцы... Тем временем подошли, пророкотали моторами и остановились за горбовинкой в лесу примерно в километре. У них разведка тоже хорошо работала. Видать, уже им донесла о нашей обороне и во всех возможных подробностях. Рама все утро летала, высматривала. Такой противный самолет. Ненавидели мы эту раму самой лютой ненавистью. Если бы я был командиром, командующим, я бы за каждую избитую раму героя Советского Союза давал. Из-за нее, поганой, столько ребят погибло. Если появилась и закружила, значит, что-то заметила. Жди какой-нибудь гадости, или артиллерия накроет, или самолеты налетят. Я своим ребятам сразу приказал. Копайте лисьи норы, это на дне ячейка траншеи и боковые ниши, чтобы в них, в случае чего, можно было от осколков и ударной волны укрыться. Ну, правда, если тяжелый калибр или большая бомба поблизости упадет, земля могла обвалиться, и тогда твоя похоронка, эта самая лисья нора, могла стать неубежищем могилой. Но, как говорится, кому сгорит, тот не утонет. И вот, прежде чем атаковать танками, немцы провели бомбардировку наших позиций. Артподготовки на нашем участке не было, а самолеты налетали три раза. Тремя волнами с перерывом в 5-10 минут. Не успеешь и откашляться, из ноздрей песок выковырнуть, вот они опять. Бомбили наши штуки, штурмовики Ю-87. Заходили по несколько машин сразу и пикировали. Особенно досталось артиллеристам. Когда штуки улетели и пошли танки, из всей батареи стреляло всего одно орудие, а остальные все кверху колесами. Не зря рама над нами летала. Тут мне доложили о наших потерях. Четверо раненые, один контужен, а рядовой Сидорчук убит наповал. Я ее потом видел. Когда отбились, пошел посмотреть, что с моим взводом. Лежу. Лежит в отводе ком мяса. Сперва я подумал, танковый из наших так искромсал. Гимнастерка, сапоги, ремень. Разбитый, как яичная скорлупа, каска, все в куче. Кто это, спрашиваю? Сидорчук.